Глава 4. Обустраиваем дом. Организация пространства в стиле Монтессори. Впервые зайдя в класс Монтессори, вы сразу увидите, что помещение прекрасно обустроено таким образом, чтобы учитывать все потребности детей. Те же принципы легко применять и в домашних условиях. Мы не стремимся создать идеальный дом, но в состоянии обустраивать наши помещения с определенной задумкой. Не все помещения должны отвечать размерам ребенка. В конце концов, в доме живут люди разных возрастов, с разными потребностями. Тем не менее, в каждом уголке нашего дома можно выделить какое-то пространство и оборудовать его таким образом, чтобы наш ребенок тоже чувствовал себя комфортно. 8 советов по обустройству дома. Первый. Детский размер. Найдите мебель, который ребенок сможет пользоваться без посторонней помощи. Ищите стулья и столы нужной высоты, чтобы ноги могли твердо стоять на полу, при необходимости немного подрежьте у мебели ножки. Второй. Красота интерьера. Расположите картины и растения на уровне роста ребенка, чтобы он мог ими наслаждаться. Третий. Независимость. Храните материалы для занятий в лотках и корзинах, чтобы все необходимое было наготове. Ищите способы сделать материалы доступнее для самостоятельного использования ребенком. 4. Привлекательность занятий. Подготовьте для малыша занятия, соответствующие его возрасту, красиво расположенные на полках, а не в коробках с игрушками, и выглядящие привлекательно для него. 5. Меньше – лучше. Наличие лишь нескольких вариантов деятельности помогает ребенку лучше сконцентрироваться. Выкладывайте на полку только те материалы, с которыми он работает, чтобы он не терялся. 6. Место для всего и все на своем месте. У малышей особенно сильно развито чувство порядка. Когда у нас есть место для всего и все лежит на своих местах, это помогает ребенку понять, где какой вещи следует быть и куда ее убирать. Смотрите на пространство его глазами. Присядьте на уровень роста ребенка в каждой комнате, чтобы увидеть, как это выглядит с его точки зрения. Возможно, мы увидим какие-нибудь заманчивые провода или кучу мусора под шкафом, или пространство будет на нас давить. 8. Храните и меняйте. Организуйте места для хранения вещей, которые в идеале будут недоступны для детей и не будут бросаться в глаза. Например, в высоких шкафах во всю стену, которые по цвету сливаются со стеной, на чердаке или в контейнерах, которые можно убрать в кладовую или хранить за диваном. Убирайте на хранение большую часть материалов для занятий ребенка и заменяйте ими материалы, уже представленные на полках, когда ребенок будет заинтересован в решении новых задач. Комната за комнатой. Давайте рассмотрим различные помещения в нашем доме и подумаем, как эти принципы могут быть здесь применены. Сейчас я представлю вам лишь идеи, а не указания. Адаптируйте их под себя. Ограниченность пространства или света дает нам возможность творчески себя проявить. Прихожая. Крючки на уровне роста ребенка, на которые можно повесить рюкзак или сумку детского размера, куртку, головной убор и дождевик. Лоток или полка для обуви. Ящик для сезонных предметов одежды, таких как варежки, шарфы, шапки, солнечные очки и так далее. Низкое зеркало с маленьким столиком или полкой для платков, заколок и солнцезащитного крема. Низкий стул или скамейка, куда можно садиться, чтобы надевать и снимать обувь. Примечание. Если у нас больше одного ребенка, мы можем выделить по ящику или лотку на каждого. Гостиная. Низкие двух- или трехуровневые полки для материалов. Если у нас больше одного ребенка, мы можем использовать нижние полки под занятия для детей младшего возраста, а верхние для старшего. Убедитесь, что младшие братья и сестры не смогут дотянуться до полок повыше. Или используйте контейнеры, которые младший ребенок не сможет открыть. Для справки, у меня в классе используются полки размерами 120 на 30 и 40 сантиметров в глубину. Маленький столик и стул, желательно возле окна. При необходимости подрежьте ножки, чтобы ребенок мог полностью поставить ноги на пол. Например, сиденье стула будет находиться на высоте около 20 сантиметров, а высота стола будет около 35 сантиметров. Напольные коврики, которые легко разворачивать, размером примерно 70 на 50 сантиметров. Мы храним их в корзине и используем для обозначения места для занятий ребенка. Кухня. Низкая полка, шкафчик, тележка или ящик с небольшим количеством тарелок, столовых приборов, стаканов и настольных ковриков детского размера. Используйте настоящие стаканы, тарелки и столовые приборы. Дети научатся обращаться с этими предметами с осторожностью, если будут знать, что они могут сломаться. Напомните им, что стекло хрупкое и что нужно держать стакан двумя руками, вместо того, чтобы говорить «не урони стакан». Лестница, стульчик, стремянка или табуретка, чтобы ребенок мог дотягиваться до кухонной стойки и помогать. Либо готовьте и используйте кухонные принадлежности за обеденным столом или на низком столе. Инструменты для уборки детских размеров. Метла, швабра, маленький совок и щетка. Рукавицы, тряпки, в которые можно просунуть руку. Ребенку легко использовать их для вытирания стола. Губки порезанные, чтобы подходить ребенку по размеру. Тряпка для вытирания пыли. Детские фартуки. Детские кухонные принадлежности для приготовления пищи. Нож для яблок и нож для удаления сердцевины. Ручной пресс для сока или электрическая соковыжималка для того, чтобы выжимать апельсиновый сок. Маленькие лопаточки, которые малыши легко могут использовать для того, чтобы мазать на печенье свои любимые начинки. Хранить их нужно в контейнере. Режущие инструменты. Начните с масляных ножей без зазубрин для резки мягких продуктов, например, бананов. Используйте нож для фигурной нарезки, чтобы резать твердые продукты и овощи. Усложняйте задачу по мере того, как совершенствуются навыки ребенка. Например, в дошкольном возрасте можно давать ребенку ножи поострее и учить его, как правильно с ними обращаться. Под наблюдением взрослых. Источник воды, чтобы ребенок мог самостоятельно налить себе попить. Кулер, до которого он может дотянуться. Низкая раковина или маленький кувшин с водой на подносе. С губкой или тряпкой наготове. Легко открывающиеся контейнеры с закусками. Кладем в них только такое количество еды, какое мы хотели бы, чтобы ребенок мог съесть в перерывах между приемами пищи. Если он решит съесть все сразу после завтрака, значит, он останется без перекусов на целый день. Мерные стаканы и ложки, весы и ложки для перемешивания ингредиентов для выпечки. Пульверизатор и скребок для мытья окон. Маленькая лейка, если в доме есть комнатные растения. Примечание о мерах безопасности. Храните острые ножи в недоступном для детей месте и покажите ребенку, как пользоваться ими, когда он будет к этому готов. Будьте готовы присматривать за его работой. Столовая. Во время перекуса дети могут сидеть за низкими столами и стульями. Призывайте их есть за столом, не позволяйте гулять по дому с едой. Во время приемов пищи мне нравится сидеть всей семьей за обеденным столом. Ищите стульчик, на который ребенок сможет самостоятельно забираться, из которого сможет сам спускаться. Например, стульчик Стокки или что-то похожее. Во время еды следует ставить на стол маленький кувшин с небольшим количеством воды или молока, чтобы дети могли наливать их себе в стакан. Наливаем в кувшин только такое количество жидкости, которое готовы потом вытереть. Держите наготове рукавицы или губки на случай, если что-то прольется. Для того, чтобы носить посуду с кухни на обеденный стол, можно использовать небольшую корзинку. Если мы накрываем обеденный стол для приема пищи, нам может понадобиться ступенька, чтобы ребенок смог дотянуться до стола. Для малыша может быть полезно использовать настольный коврик со специальными метками, на который можно поставить тарелку, столовые приборы и стакан. У одной из мам в моей школе возникла отличная идея сфотографировать любимый набор посуды ребенка, напечатать его на бумаге и заламинировать. Идеальное руководство для ребенка, которым он будет пользоваться при сервировке стола. Несколько собранных вручную цветов на столе делают каждый прием пищи особенным. Спальня. Напольный матрас или детская кровать, на которую ребенок может залезть, из которой сможет спуститься самостоятельно. Если позволяет пространство, маленькая полка с несколькими вариантами материалов, с которыми ребенок может тихо играть, когда просыпается. Корзина или полка с книгами. Зеркало в полный рост помогает ребенку увидеть строение всего его тела и помогает одеваться. Небольшой шкаф-купе с полками, ящиками или пространством для вешалок, до которых ребенок может дотянуться. Или используйте корзину с ограниченным количеством одежды, подходящей по сезону, чтобы каждый день выбирать, в чем пойти. Храните одежду на другие сезоны вне досягаемости для ребенка, чтобы избежать возможных споров. Убедитесь, что помещение полностью безопасно для детей. Закройте электрические розетки. Уберите все торчащие провода. Спрячьте шнурки от штор, которые представляют опасность удушья. И установите детские замки-блокираторы на окна. Ванная. Место для переодевания. Уже научившиеся стоять дети часто не любят, когда их укладывают, чтобы сменить им подгузники. В таком случае допустимо менять подгузники, стоя в ванной, чтобы ребенок понял, что именно в этой комнате он будет ходить в туалет. Также в качестве одного из этапов процесса переодевания мы можем начать приучать ребенка к горшку или унитазу. Подробнее о туалете мы расскажем в главе номер 7. Низкая ступенька или табуретка поможет ребенку доставать до раковины и забираться в ванну. Маленький кусочек мыла или жидкое мыло, которым ребенок сможет самостоятельно пользоваться. Зубная щетка, зубная паста, расческа, расположенные в месте, где ребенок сможет их достать. Зеркало, расположенное на уровне роста ребенка или до которого он сможет дотянуться. Корзина для грязной или мокрой одежды. Низкий крючок или вешалка для того, чтобы ребенок мог пользоваться собственным полотенцем. Маленькие бутылочки с гелем для душа, шампунем и кондиционером, которыми ребенок может научиться пользоваться. Немного пополняйте их каждый день, если ребенок любит выдавливать лишнее. Зона для творчества. Доступ к художественным материалам, например, небольшой набор ящиков с карандашами, бумагой, клеем, штампиками и картинками для коллажей. Когда ребенок повзрослеет, мы можем положить туда ножницы, скотч и степлер. Отдавайте предпочтение не количеству, а качеству материалов. Материалы для малышей могут в готовом виде быть собраны в лотках. Например, один лоток для рисования и один лоток для работы с клеем. Примерно в 3 года ребенку начинает нравиться самому собирать материалы, которые ему понадобятся. В этом случае хорошо бы подготовить лоток, в который ребенок сможет сам выбирать материалы для творчества из предложенных. Упростите процесс уборки. Место для просушивания поделок и рисунков. Место для обрезков бумаги, которые можно будет использовать повторно. Место для переработки отходов. Малышам в основном интересен процесс, а не результат. Поэтому вот несколько идей, куда можно деть готовое произведение искусства. Используйте офисные лотки для рисунков, которые ребенок хочет сохранить или доделать позже. Как только лотки будут заполнены, вклейте избранные работы в альбом. Чтобы не хранить слишком объемные работы, фотографируйте их на память. Повторно используйте работы ребенка в качестве оберточной бумаги. Советуйте ребенку использовать обе стороны листа. Устройте выставку некоторых работ ребенка. Например, можно использовать вращающиеся фоторамки, повесить работы на веревку или проволоку или прикрепить магнитами на холодильник. Уютный уголок для чтения. Купите книжный шкаф, в котором книги выставлены обложкой вперед, чтобы ребенок легко мог их видеть. Или используйте корзину для книг. Выставляйте лишь по нескольку книг и при необходимости меняйте ассортимент. Используйте кресло-мешок, подушки, низкий стульчик или удобный напольный коврик. У окна можно читать в приятном естественном освещении. Организуйте уютный уголок в старом шкафу, просто сняв дверцы, или постройте палатку, в которую можно забраться. Улица. Создавайте возможности для занятий спортом. Бег, подпрыгивание, прыжки на скакалке, лазание по перекладинам, качаясь как обезьянки. Катание с горки, танцы, раскачивание на веревке, старой шине или обычных качелях. Садоводство, маленькие грабли, совки, садовые вилы, тачки. Небольшой огород, за которым ребенок может помогать нам ухаживать. Если самим выращивать овощи на грядках, в горшках на балконе или прямо в домике, ребенок научится ценить продукты питания, видя, откуда они берутся и сколько времени требуется для выращивания и ухода за ними. Место, где можно посидеть или спокойно полежать, наблюдая за облаками. Вода. Ведро с водой и кистью, чтобы раскрашивать кирпичики или тротуарную плитку. Пульверизаторы. Для мытья окон или столик для игры с водой. Песочница. Лабиринт из маленьких камней. Место возле двери, где ребенок будет надевать уличную обувь или вытирать ноги, чтобы войти внутрь. Корзины и банки для создания сезонных коллекций из природных материалов. Копание в грязи, смешивание грязи, воссоединение с землей. Хижины или шалаши из ивовых ветвей. Создайте для ребенка секретные тропы, которые он сможет исследовать. Существует много источников вдохновения для обустройства наших уличных зон. Мне нравятся естественные игровые площадки с природными элементами, встроенными в дизайн. Например, горка, встроенная в склон во дворе, или дорожки, выложенные из натуральных камней. Для вдохновения ознакомьтесь с работами Расти Киллера, который создает подобные природные игровые площадки для детей. Примечание. Если дома нет свободного места, попробуйте организовать что-то похожее на близлежащей детской площадке в лесу, на пляже, на озере или в горах. Предлагаю вашему вниманию базовый домашний набор для малышей Монтессори. Вот 8 основных предметов, инструментов, для того, чтобы почти без затрат ввести систему Монтессори у себя дома. Маленький стол и стул, низкая полка, книжный шкаф, книжная полка, низкая кровать, матрас для сна на полу, на который ребенок может самостоятельно залезть, низкий стульчик для того, чтобы дотягиваться до раковины, унитаза и так далее, низкие крючки с умывальными принадлежностями, стул-стремянка, стул-башня для помощи на кухне, низкие крючки для куртки и сумки в прихожей. Основные принципы, которые следует помнить. Разбираемся с беспорядком. Кто-то может подумать, я никогда не смогу содержать дом в таком порядке, у нас слишком много вещей. Первый шаг – уменьшить количество игрушек, книг, а также материалов для творчества и остальной хлам, который накапливается в наших домах. Положите в коробку те игрушки, которыми ребенок пользуется нечасто или которые кажутся ему слишком сложными. Эту коробку можно убрать до той поры, пока ребенку не понадобится смена деятельности, новое задание. Во вторую коробку отправьте предметы, предназначенные для маленьких детей, которые ими больше не используются или слишком просты. Найдите им новый дом или оставьте на потом для младшего брата или сестры. Оставьте только те немногие вещи, которыми ребенок постоянно пользуется. Речь идет о том, чтобы постоянно находить подходящее количество занятий, которые удержат интерес малыша, и не зацикливаться на тех, которые больше не вызывают у него интереса. Это будет непрерывный процесс, который в конечном итоге захватит нашего ребенка. Приучая его к идеям о повторном использовании, переработке, благотворительности и заботе о наших игрушках и к мысли, что они могут быть переданы кому-то другому, когда мы будем готовы к чему-то новому. Малыши не умеют так просто отпускать вещи. Приучайте ребенка к мысли, что какие-то из них попадают в коробку для благотворительности или отдаются другой семье. Предложите ему в последний раз поиграть с игрушкой, а потом положить ее в коробку, когда закончит. Затем он может помочь вам вынести ее из дома. А если нет возможности отдать коробку сразу, уберите ее из виду, чтобы ребенку не пришлось повторять процесс прощания. Тем, кто заинтересован в еще более минималистичном подходе к обустройству дома, я рекомендую обратиться к Мари Кондо, автору книги «Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка дома и в жизни». Она рекомендует хранить в наших домах только те вещи, которые приносят нам радость или пользу. Попробуйте применить тот же принцип к игрушкам и предметам одежды вашего ребенка. И всегда говорите «спасибо» тем вещам, которыми больше не пользуетесь, прежде чем отпустить их. Создаем уют. Наведение порядка не означает, что в нашем доме не должно быть ничего особенного. Мы можем разложить подушки, одеяло, растения и развесить картины на уровне роста ребенка. Выбирайте натуральные материалы корзин и ковров, чтобы добавить теплой атмосферы. Наши дома соответствуют стране и времени, в котором мы живем. Имея разные корни и происхождения, мы можем использовать в интерьере сокровища или предметы мебели других культур, следуя также их ритуалам и традициям. Мне нравится использовать элементы ручной работы, такие как бумажные флажки, изделия, связанные или сшитые своими руками, другие вещи, которые мы создали вместе. Эти детали делают наш дом особенным и неповторимым. То, что впитывает ребенок и чем он будет дорожить. Старинные предметы тоже могут сделать дом уникальным и добавить индивидуальности, при этом не загромождая пространство. Все эти элементы делают дом домом, делают его спокойным, теплым и комфортным для нашего ребенка. Обустраиваем дом так, чтобы сберечь свои силы. Воспитание малышей – это, в общем-то, нелегкая работа, и порою на нас наваливается усталость. Так давайте обустраивать дом таким образом, чтобы облегчить жизнь детям и, следовательно, нам самим. Организуйте все так, чтобы дети могли более самостоятельно и успешно со всем справляться. Пусть все, что им необходимо, находится на высоте их роста, чтобы они легко могли этим воспользоваться. Уберите все то, что им не следует трогать. Продолжайте вносить изменения и подстраивать под ребенка окружающую обстановку, особенно по мере его взросления. Стивенсон, опытный учитель Монтессори, поделилась со мной одним наблюдением. Каждый раз, когда ребенок в ее классе обращался к ней за помощью, она отмечала это, а затем организовывала все так, чтобы в следующий раз ребенок мог сделать все самостоятельно. Когда ребенок попросил салфетку, Сьюзан поставила коробку с салфетками на уровне его роста. Он вытащил все салфетки. Она приготовила маленькую корзинку, в которой лежали несколько аккуратно сложенных и готовых к использованию салфеток. Помните, мы хотим, чтобы наши дома были разрешающим, безопасным пространством для наших малышей. Иногда мы ловим себя на том, что говорим «нет», когда ребенок касается чего-то опасного или стучит по стеклу. Это значит, что нужно срочно искать способы организовать пространство по-другому, чтобы устранить предмет соблазна. Закрыть заманчивую электрическую розетку, переставить мебель, чтобы закрыть доступ к нежелательным для исследования местам, использовать детские замки-блокираторы на дверцах шкафов, убрать хрупкий стеклянный шкаф куда-нибудь на чердак до тех пор, пока наш ребенок не станет постарше. Если не удается добиться того, чтобы весь дом был безопасным, то надо подумать об обустройстве хотя бы одной разрешающей зоны, где ребенок сможет свободно играть, возможно, с детской перегородкой в дверном проходе. Мы все еще хотим, чтобы ребенок мог много двигаться, поэтому старайтесь не использовать манежи, которые будут ограничивать его движение. Делим территорию. Если в семье больше одного ребенка, то вот несколько дополнительных моментов, на которые необходимо обратить внимание. Оснащение помещений для людей разного возраста. Используйте нижние полки для занятий младших детей. На верхние полки поместите маленькие детали, более подходящие детям старшего возраста. Храните мелкие детали в контейнерах, которые будет трудно открыть детям младшего возраста. Подготовьте одно или несколько мест, где каждый ребенок сможет побыть один. Самое простое – построить домик из двух стульев и одеяла, в котором можно спрятаться. Можно даже повесить снаружи табличку с надписью «Посторонним вход воспрещен» и указывать на нее, если брат или сестра малыша подойдет к его домику. Мы можем сказать им: «Здесь написано, что посторонним туда нельзя. Похоже, твой брат сейчас хочет побыть наедине. Давай найдем, чем еще можно заняться». Если младший брат или сестра вмешиваются, постарайтесь упростить занятия, чтобы они тоже могли поучаствовать. Совместное использование игрушек. Составьте план того, как дети будут делить игрушки и игры. Более подробную информацию о совместном использовании я расскажу вам в главе номер 7. Совместное проживание. Персонализируйте пространство каждого ребенка. Например, с помощью полки над кроватью с личными вещами, фотографиями и коллекциями. При необходимости обеспечьте детям личное пространство, например, используя занавеску или разделение территории. Договоритесь о том, как помещение будет использоваться, например, о том, когда выключать свет. Организуйте пространство таким образом, чтобы каждый ребенок мог в каком-то месте побыть один. Небольшие пространства. Легко подумать, что было бы легче применять эти принципы, если бы у нас был большой дом. Однако эти идеи можно, а может быть и необходимо, использовать, когда у нас дома не так много места. В наших интересах максимально эффективно использовать ограниченное пространство, которое в противном случае будет легко захламить и загромоздить. Я расцениваю ограничение, например, небольшое пространство, как дополнительные возможности для творчества. Вот несколько идей, которые могут вам помочь. Идеально подойдут двухъярусные кровати. Оставляйте их незаправленными в течение дня, используя беспружинные тонкие матрасы в японском стиле, которые легко можно сложить и убрать. Купите многофункциональную мебель или избавьтесь от некоторых предметов, чтобы создать пространство для игры. Ищите светлую негромоздкую мебель, а также используйте нейтральную палитру цветов, чтобы пространство казалось просторнее. Держите меньше вещей на виду, чтобы помещение не было перегружено. Используйте пространство на стенах, например, доски с дырочками для того, чтобы вешать рисунки. Или недостаточно используемое пространство для хранения, например, под кроватью. Или замаскированные шкафы под потолком, возможно, выкрасив их в тот же цвет, что и стены. Важность домашней обстановки. Эти идеи должны помочь нам вдохновиться на борьбу с хаосом и создание большего количества увлекательных мест для нашего ребенка. Другие преимущества. Поощрение ребенка к участию в повседневной жизни. Поощрение его к самостоятельности. Обеспечение мирного, комфортного и творческого пространства для всей семьи. Помощь в развитии концентрации внимания ребенка с учетом меньшего количества помех и меньшего количества занятий. Способность ребенка впитать и оценить красоту. Начало воспитания в детях ответственности за свои вещи. Помощь в освоении культуры, культур, в которых они живут. Устройство нашего дома может помочь придать некоторое спокойствие нашей жизни с ребенком. Я надеюсь, что эти идеи послужат источником вдохновения для внесения некоторых изменений. Мы всегда можем продолжать работать над своим домом, постепенно делая его еще более доступным, привлекательным и интересным для ребенка. К практике. Первое. Можем ли мы найти мебель детских размеров, красивые элементы, такие как растения и картины, способы быть самостоятельным для ребенка, привлекательные занятия, способы избавиться от хаоса, место для каждой вещи, чтобы все вещи были на своих местах, место для хранения остальных вещей. Второе. Можем ли мы взглянуть на окружающее нас пространство глазами ребенка? И третье. Можем ли мы в каждой комнате нашего дома выделить место для ребенка? Тур по дому. Австрия. Теперь пришло время вдохновиться домом Анны из школы Eltern vom Mars. Давайте посмотрим на Монтессори дом Анны в Австрии. Все расположено на уровне роста ребенка. Пространство организовано просто и красиво. У ребенка все на своих местах и все наготове. Простая палитра цветов очень успокаивает. Можно, пожалуйста, сюда переехать? Зона ухода за собой. Эта небольшая зона ухода за собой проста и привлекательна. Здесь ребенок может высморкаться, вытереть лицо или расчесаться. На низкой табуретке стоят две корзины, в одной из которых лежат салфетки, а в другой расческа. Маленькая корзинка внизу предназначена для грязных салфеток. Зеркало, расположенное вертикально, позволяет ребенку видеть все свое тело и идеально подходит для того, чтобы быстро проверить свой внешний вид перед тем, как выйти из дома. Зона декоративно-прикладного искусства. Эта зона декоративно-прикладного искусства предназначена для детей старшего возраста. Открытые полки выглядят привлекательно и легко доступны. А благодаря использованию лотков и контейнеров можно легко увидеть, какие материалы здесь есть. Карандаши на верхней полке также смотрятся симпатично. Они расположены по цвету и стоят в простых стеклянных банках из-под краски с наклейками для каждого цвета. В маленьких контейнерах лежат бусины и нитки для продевания. Клейка-лента, дыроколы-ножницы готовы к использованию. Маркеры лежат в прозрачном контейнере. Также имеются кисти и акварель. Растение смягчает пространство. А еще есть музыкальный плеер, чтобы ребенок мог самостоятельно выбирать музыку по душе. Рядом с этой полкой расположены небольшой стул и столик, на котором ребенок может использовать эти предметы. Кухня. Нижний ящик на кухне позволяет ребенку самому брать кухонные приборы. Столовые приборы стоят в банках, а в корзинах лежат скалка, венчик и овощерезка. Также тут есть маленькая терка, соковыжималка, яйцерезка и яблокочистка. Улица. Площадка с твердым покрытием превращена в красивое открытое пространство, которое можно исследовать. Мы видим, как на крючках, готовые к использованию, висят метла и садовый инвентарь. Рядом стоят лейка и ведро. Растения в горшках весело поливать, и вертикальное пространство тоже было использовано для расстановки еще большего количества растений. Когда позволяет погода, эта зона также используется и для других видов деятельности. В таком случае всегда наготове небольшой поднос для завтрака или столик.